представитель Института США при Министерстве иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, 5 мая выступил с предъявлением в связи с тем, что США 26 апреля и 3 мая произвели испытание межконтинентальной баллистической ракеты. В предъявлении отмечается: опытный запуск ракеты, что позволено сделать США, а КНДР нельзя. Американский запуск вносит вклад в сохранение мира и безопасности, а северокорейский как провокация обостряет напряженность. Такое толкование – апогей двойного критерия Америки. Дело в том, что Совет Безопасности ООН квалифицирует опытный запуск, проводимый на нашей территории и в наших территориальных водах, как объект осуждения и санкций, а запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты, пролетевшей через океан свыше 6000 километров, обходит молчанием. Совет Безопасности ООН, который, повинуясь насилию и произволу США, обходит молчанием их запуск межконтинентальной баллистической ракеты, ставит под вопрос лишь наш запуск баллистической ракеты, можно назвать Советом двойного критерия и Советом Безопасности США. Для того, чтобы осуществить настоящую международную справедливость и построить справедливый и мирный мир, нужно устранить двойной критерий Америки и перестроить Совет Безопасности ООН, дирижируемый США. Как уже заявили, пока продолжаются враждебная северокорейская политика США и их гнусная угроза и шантаж, мы необыкновенно быстрыми темпами будем укреплять своеобразную способность к нанесению превентивного ядерного удара. Пока Совет Безопасности ООН не ставит под вопрос крупные совместные военные учения США агрессивного и провокационного характера, их запуски межконтинентальных баллистических ракет, мы не будем признавать никакие резолюции с придиркой к нашим запускам баллистических ракет и будем дальше разоблачать несправедливость резолюции о применении санкций, подчеркивается в предъявлении.